как они тут же принимают форму маленьких толстеньких червячков, быстро заселяющих кору головного мозга. Сельсилии могут быть разного цвета — красные, оранжевые, золотисто-желтые, медные, серебристые, зеленые, серые, фиолетовые, светло-коричневые и темно-коричневые, но все они обязательно имеют металлический блеск. Кроме того, во многих внутричерепных сообществах сельсилии используются в качестве местной валюты, сохраняя при этом свою функцию главного строительного материала, из которого строятся мысли и возникают сны. Вопрос только, как их собрать. Ведь сельсилии, как и любые деньги, не валяются на дороге. Их никто не принесет вам на блюдечке. Нужно хорошенько потрудиться, чтобы их раздобыть. То есть, прежде всего, нужно найти работу. И с этим опять мне помогла 16-че. — У тебя есть фантазия? — спросила она. — Да, пришел к выводу. Я в определенной доле воображения мне, пожалуй, нельзя отказать. — Вот и чудесно. Фантазии может заработать здесь кучу сельсилий. Как насчет того, чтобы стать снорорганистом? Снорорганисты нужны всегда. Орган сновидений. Голова Буллока постоянно пребывает в состоянии глубокого сна и, следовательно, должна видеть сны. Неподалеку от глазных яблок в голове у него, так объяснила мне 16-че, расположен орган сновидений. Инструмент, на котором исполняются сны. Орган сновидений должен работать день и ночь, круглые сутки, чтобы голова ни в коем случае не проснулась. Иначе может произойти страшная катастрофа. В мозгу все перепутается, наступит всеобщий хаос. Голова захочет ходить, есть или совершать какие-либо другие действия, для которых требуется наличие тела. Может привести к короткому замыканию нервных окончаний, а в худшем случае даже ко всеобщему торжеству безумия. Поэтому мозг большой головы должен быть постоянно занят спокойными, мирными снами, дело испокон веков, составляющие промысел сноорганистов. Немаловажно, что сноорганистом может стать практически каждый, кто откроет в себе призвание к этому ремеслу. То есть и может стать как хорошая, так плохая идея. На органе нужно играть постоянно, без перерыва, поэтому идеи работают в несколько смен, и кадров почти всегда не хватает. Оплату труда производят сельсилиями, которые вносятся в общую кассу всеми членами внутричерепного сообщества, что-то типа всеобщего обязательного налога. Это, конечно, не баснословные деньги, всего лишь 10 сельсилий в час, но надо же с чего-то начать. Орган сновидений, естественно, представлял собой не обычный музыкальный инструмент, а пестрый узел из тысячи разноцветных нервов, расположенный в пустом пространстве за глазом Буллока. В зависимости от того, за какой нерв дергается сноорганист и с какой силой на него нажимает, в мозгу у Буллока появляется определенная картина сновидений. Я не сразу запомнил, какие окончания отвечают за какие картинки. Но спустя долгие часы тренировок освоился и выучил их все наизусть.